Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче мы начнем с вами чтение новой книги, которая называется «Свет с небес». Часть первая. Она любила свое дитя. Не как некоторые матери любят своего первенца, не как большинство матерей любят своих детей. Нет, но как любят лишь немногие, потому что она долгие годы тосковала о нем, о нем молилась и радовалась предстоящей встрече с ним. Она одна о нем молилась и скучала, потому что Беннет сразу, с начала их супружества, объяснил ей, что детей он не любит. «Они поглощают слишком много денег, кричат по ночам, когда уставший от тяжелой работы муж нуждается в покое и сне. К тому же их невозможно брать с собой. Они же тебя сразу запачкают, как бы ты ни старался держаться от них подальше». Беннет насмотрелся на Люси и Рилея. У них в течение 3 лет родилось 2 детей, а это значило, что они ни в город, ни в церковь не могли пойти без того, чтобы не тащить с собой детей, а также сумку, которую Люси сама пошила из практичного моющегося материала, полную всяких бутылочек, пеленок и прочих детских принадлежностей. Но еще до того, как Беннет успел пронаблюдать эту картину в семье Люси и Рилея, он уже настоятельно подчеркнул, что ни о каком ребенке не может быть и речи. Тем более о 2 или 3. Беннет Армстронг не мог понять радости Люси и Рилея, с которой они везде носились со своими детьми. Меня не может убедить, что Люси и Рилей своих малышей действительно хотели, сказал Беннет Анне однажды теплым воскресным днем по дороге из церкви домой. А у меня нет причины думать иначе, ответила Анна, глубоко вздохнув, и посмотрела через забор, мимо которого они как раз проезжали. Ее красивое юное лицо становилось все грустнее, а нежные, милые руки все крепче сжимали Библию, лежавшую у нее на коленях. «Знаешь, Беннет, я очень хорошо знаю Люси. Она всей душой любит своих милых деток». «Милых?» – презрительно выдавил Беннет, неестественно кашлянув. «Они просто очаровательны, Беннет!» С нежностью, смущаясь, ответила Анна. «Это все говорят. Девочка просто вылитая Люси, а мальчик копия отец. Я совершенно точно знаю, что оба ребенка были всем сердцем желанны. Я не могла на них налюбоваться». «А я видел, что во время работы над текстом Библии ты одного из детей на руки взяла». «Ну и что же?» «Что-что? Разве ты могла держать на коленях ребенка и одновременно следить за разбором слова?» Конечно, могла. Но ответ Анны уже прозвучал почти шепотом. Ее длинные темные ресницы скрывали испуганный взгляд. Нижняя губа мелко дрожала. И ты, конечно, понацепляла на свое лучшее воскресное платье всякой всячины. Да я его щеткой запросто почищу. И ты действительно думаешь, что твое платье так легко очистится? Конечно, ответила Анна, как бы издали. Понимаешь, Люси и Рилей давно могли бы построить новый курятник, если бы все деньги не пошли на детей. Анна ничего не ответила. Они проезжали двор Тифней. Двое мальчишек в пестрых до колен штанишках наперегонки и один за другим спускались по веревке с дерева, в то время как третий усиленно натравливал собаку на кошку, которая лишь в последнюю секунду достигла спасительного ствола дерева. «Нет, ты только посмотри на этих хулиганов!» сказал Беннет и кивнул в сторону мальчишек. «Кое-кто утверждает, что они были когда-то очаровательными и миленькими, но теперь о них этого не скажешь». Их отцу надо бы лучше подумать, как их к работе представить. Но, Беннет, сегодня же воскресенье. Воскресенье, воскресенье. Разве они ведут себя, как это следует, в праздничный день? Бьюсь об заклад, их мать занята тем, что укачивает малышку Салли. Так, кажется, ее зовут. Чтобы потом спокойно заняться приготовлением обеда. А эти теперь предоставлены сами себе и бегают, как беспризорные. Дети стоят дорого и приносят очень много переживаний. Я все больше убеждаюсь, что они этого не стоят. Беннет, интересно, твоя мама тоже так думала о тебе? Этот вопрос пугал Беннета. Несколько месяцев назад Анна ему уже задавала его. Тогда он страшно рассердился, просто рассвирепел. Но на этот раз он негодующе схватил кнут и изо всех сил опустил его на спину лошади. Анна любила своего ребенка каждой частичкой своего юного сердца. Беннет же еще до рождения сына испытывал к нему неприятные чувства. А теперь они перешли в откровенную неприязнь. Он лишь высказался жене по поводу имени мальчика и ни на минуту не задержался возле коляски. Он никогда не наклонялся над ребенком, чтобы ему улыбнуться или просто с ним поговорить. У него никогда не появлялось желания после ужина как-то им заняться. Беннет стал отцом в 23 года, но ни малейшим образом не был в душе благодарен за это. Вот он стоит перед красивым в зеленой раме зеркалом, рядом с дверью, ведущей в кухню, и старательно зачесывает свои густые черные волосы. Он красивый молодой человек. Не меньше десятка девушек пылали Канни завистью, когда она объявила о помолвке с симпатичным, старательным сыном Грант Амстронга, который каждому из пяти своих детей пообещал по $1000 и упряжки лошадей в приданное. Почему Беннет избрал именно Анну Стокс, некоторые девушки вообще понять не могли. Особенно Бетта и Аделаида. Обе считали себя красивее этой неказистой Ани. Конечно, никто ни в чем плохом ее упрекнуть не мог. К тому же Анна была очень миловидной. В этом все были согласны. Она происходила из по-настоящему трудолюбивой семьи. Отец ее был служителем большой общины в Виквилле. И хотя он не был так богат, как некоторые члены его общины, бедным его тоже нельзя было назвать. Таким образом, Беннет Армстронг сделал достойный выбор. Но некоторые любители посудачить утверждали, что Анна просто не создана быть женой фермера. Стройная, изящная, ростом чуть выше 1.5 метра, руки маленькие, нежные, казалось, не были созданы для суровой фермерской жизни. Анна была хорошо воспитанной девушкой, верной своей семье и общине, в которой служил отец. Ее верность исходила из чистоты ее сердца. Это и привлекло к ней Беннета. Он также видел, что хотя Анна не так сильна, как Сара, которая запросто несла по 2 полных ведра молока из сарая и зерно так же быстро сеяла, как мужчина, все же она была ловкой и расторопной. Но что Аню особенно возвышало в его глазах, что она не была расточительной. Уже одна эта черта ее характера значила для него не меньше, чем нежное, выразительное лицо с карими глазами и такого же цвета мягкими, волнистыми волосами. С того самого мгновения, когда Анна впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. «Хоть ты у меня есть», — шептала она и осторожно ощупывала кончиком пальцев его щечки. «Я по тебе скучала и так тебя ждала, хотя твой отец тебя не хотел. Но скоро и он поймет, какой ты миленький и хорошенький, и он не сможет не полюбить тебя. Мой Йосик, мой любимый, маленький Йосик». И в радостных чувствах она прикрывала ладонями лицо. Любовь, которую эта молодая мать одаряла своего ребенка, казалась Бенниту просто неблагоразумной. «Мне кажется, ты этого малыша любишь больше меня», сказал он однажды раздраженно. «Я думаю, что заслужил, чтобы к моему приходу с работы пища стояла на столе. Вот уже 3 вечера подряд ты запаздываешь с ужином, и мне приходится ждать». «Да, Беннет, я понимаю, и мне хочется успеть», — со вздохом отвечала Анна, переворачивая картофель в сковороде. «Но Иосифа опять температура, и...» «Ну вот, началось! У малышей всегда что-нибудь. Скоро придется платить врачу». Оно обдало холодным потом. Она твердо решила убедить Беннета завтра утром взять малыша с собой в город и показать его врачу. Все равно нужно отвезти на базар накопившиеся 12 десятков яиц и заплатить наперед за аренду земли. Но его слова пришлись как обухом по голове. Если в семье Анны заболевал ребенок, его немедленно везли к доктору, который точно знал, что малышу прописать, и уже через несколько часов ему становилось лучше. А Беннета, казалось, состояние его сына совсем не заботило. Он никогда не заглядывал в коляску и ничего не спрашивал о малыше. Вместо этого он за ужином с озабоченным выражением лица жаловался, что одна из коров какой-то хворью мается. А Михаил Гунтер уже давненько одолжил пилу и обещал сразу вернуть, и до сих пор ее не принес. А между тем маленькому Иосифу день ото дня становилось хуже. Аня заметила, что на его теле появились несколько воспаленных пятен. На следующее утро эти пятна уже распространились и на его тоненькие ручки, и на спинку, и на личико. «Беннет!» — обратилась Анна к мужу, и горячие слезы потекли по ее щекам. Со стонущим ребенком на руках она направилась к нему навстречу. Малыш весь пылал в жару. Нельзя было не сострадать, глядя на его мучения и беспомощность. «Беннет, пожалуйста, привези доктора, пусть он разок посмотрит. Похоже, что в этих вздутиях собрался гной. Я их насчитала больше 40. У меня уже сил больше нет, я не знаю, что делать». «Анна!» Беннет остановил на ней продолжительный взгляд и, ничего не сказав, схватив шапку, вышел во двор. Еще в тот же вечер заглянул к ним доктор. «Почему вы не позвали меня раньше?» Анна лишь в который раз уже вытирала мокрое от слез лицо. Она не знала, что отвечать. Беннет стоял рядом. «Так-так, каждый воспаленный очаг нужно вскрыть». «О, Господи!» Анна закрыла лицо руками. «Ничего другого, дорогие супруги, мы сейчас сделать не можем», произнес доктор глубоким грудным голосом. Большими руками он открыл свою сумку и достал нож. Анна увидела, как при свете лампы блеснуло лезвие ножа. «Вам, Беннет, придется мне помочь и ребенка подержать здесь, под светом. Так будет лучше», — сказал он, не глядя на него. Анна опустилась на стул, и при каждом слабом вскрике ее маленького сыночка ей казалось, что сердце ее остановится. Несколькими днями позже снова зашел к ним доктор и вскрыл новые нарывы. Малыш был так слаб, что лишь тихо стонал. Время от времени он открывал бледные губки, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мне очень жаль», — сказал врач, медленно направляясь к двери. Он помедлил слегка, глядя в осунувшееся лицо Анны. «Но вы, наверное, и сами уже поняли, что ребенок умирает. Часы его сочтены». Две недели Анна жила в постоянном страхе, что ее любимый маленький сыночек больше не выздоровеет. Она замечала, как он с каждым днем слабел. Но, несмотря на это, не переставала надеяться, что Бог может врачу указать на причины столь редко встречающейся болезни и открыть средства ее лечения. Каждым своим вздохом она молилась, чтобы только что начавшаяся жизнь не прервалась. Анна была убеждена, что любовь и благосклонность, которые к ней проявлял Беннет до и во время свадьбы, будут длиться долго, всегда. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он совершенно забыл, что такое нежность, любовь, предупредительность. А сегодня, после 3 лет супружеской жизни, она находила единственное утешение в нежных чувствах к сыну. Хотя Иосиф еще был совсем не смышленыш, его кроткие и нежные голубые глаза говорили сами за себя. В них она совершенно отчетливо могла прочитать, что он ее любит. Анне так хотелось быть любимой, и многие люди любили ее. Все соседи любили Анну, и в церкви, которую она посещала, все любили и уважали ее. Многие завидовали жене молодого Беннета, усердного, честолюбивого фермера, хозяйственные дела которого складывались все лучше. Соседи и друзья не замечали той болезненной пустоты, что царила в юном сердце. И Анне было легче умереть, чем рассказать кому-либо о своем разочаровании. И вот она, качая на руках своего маленького сыночка, нараспев нашептывала ему на ушко все свои сокровенные желания и переживания. Одна мысль, что когда-нибудь он ей шепотом ответит: «Да, мама, мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь», приносили ей утешение. И вот теперь это несчастье. Что это за страшная болезнь, эта пугающая, непонятная сыпь на всем его маленьком тельце? Почему он должен так тяжело страдать? Может быть, потому... И Анна содрогнулась при этой мысли, что отец не хотел его появления на свет. В слезах она снова и снова задавала этот вопрос Богу, но ответа не было. Маленький Иосиф лежал на своей подушке на столе. Над ним слегка дрожал свет лампы. Анна взглянула на Беннета, и глаза их встретились. Никто из них не проронил ни слова. Она молчала, потому что что-нибудь сказать было выше ее сил. Но почему она молчала? Анна была как в тумане. Ее морозило. Молчание становилось невыносимо. Может ли он вообще плакать? Почему он не подойдет? Не обнимет ее и не скажет ей что-нибудь в утешение? Почему взгляд его никогда не выражает ни печали, ни стыда, ни... Беннет откашлялся, надел шапку и ушел. Анна, как вкопанная, осталась стоять. Она видела в окно, как он с фонарем в руках направился на скотный двор. Тогда она осторожно взяла ребенка, отнесла его в спальню и прикрыла за собою дверь. Она сама не понимала, почему она до сих пор не разразилась слезами. Лишь переполненный болью стон вырвался из ее губ. Потом она положила подушку с ребенком на свою кровать и упала на колени. Одну руку она положила на горячий лобик ребенка и начала с усердием молиться. «Любящий Отец Небесный!» Рукой она чувствовала, как неравномерно бьется пульс ее ребенка. «Я не могу себе представить, как мне с ним расстаться. Я его так люблю. Но ты знаешь, что для него лучше. Еще задолго до его рождения я уже посвятила его тебе. И это было вполне серьезно. И сейчас ничего не изменилось в моем решении. Я радовалась и мечтала видеть, как он растет и учится тебя любить. Но если ты уже сейчас хочешь забрать его к себе, то я не буду настаивать, чтобы он оставался со мной, хотя я чувствую, что он мне очень нужен. Господи!» Ребенок беспомощно и жалобно заплакал. «Мой бедный, бедный, маленький Йосик! Господи, жалься над ним! Возьми его еще сегодня к себе! О, мой Бог, если на то воля Твоя, я просто больше не могу видеть, как он страдает. Я хочу быть готова уступить его Тебе, хотя у меня очень тяжело на сердце. Но у меня еще одна просьба к Тебе, Господи!» Анна задержала дыхание и подождала. Мысли перепутались в ее голове. Она вспомнила об одном счастливом дне, после которого наверняка прошло уже больше 8 месяцев, когда ее малыш впервые громко засмеялся. Она его как раз только искупала. Рубашечка, которая поначалу была ему слишком велика, теперь была ему почти как раз в пору. Спереди завязки перекрещивались и завязывались сзади. Когда она своего Иосифа переворачивала, он быстро взглянул на нее и громко рассмеялся. Анна подумала тогда, что она никогда в жизни не слышала ничего более прекрасного. Она записала число, когда это произошло, на листочек бумаги и спрятала его в свою сумку. «Господи, я согласна, я готова с ним расстаться, но я прошу Тебя, очень прошу Тебя, Господи, дай мне еще раз услышать, как он смеется. Прошли долгие недели, как я в последний раз видела его улыбку. Да он и узнать-то меня, наверное, не в состоянии. Может быть, я не должна была об этом просить. Но, дорогой Господь, как бы я была счастлива, я бы этого никогда не забыла!» Лунный свет свободно струился на кровать. Аня услышала, как Беннет открыл дверь кухни и поднялась с колен. Ребенок потянулся и, высвободив ручонки, поднял их над головой. «Ты умираешь, мой родненький!» — шептала Анна и наклонилась над его маленьким тщедушным тельцем. Она откинула белое одеяло и взяла его исхудалую ручку в свою. Он широко открыл глаза и посмотрел на мать. Напряженные мышцы его лица вдруг расслабились. Ротик открылся, да так, что видны были все его 10 крошечных зубиков. И он вдруг дважды громко засмеялся. Он еще раз глубоко вздохнул, а потом как будто провалился и заснул глубоким, мирным сном. Страх охватил сердце Анны. Она об этом молилась, но ответ пришел ошеломляюще быстро. Страх, который ее охватил, не имел ничего общего со страхом перед могуществом Бога. Это был больше священный трепет, который наполнил все ее существо перед Богом, который как будто сам незримо вошел в комнату. Аня открыла дверь. Беннет как раз определял фонарь на привычное на стене место. «Камин надо снова почистить, Анна!» — сказал он, не оборачиваясь и не глядя на нее. Он посмотрел на себя в зеркало. «Хорошо, я почищу», ответила она. Он увидел ее заплаканные глаза, но, казалось, совершенно не удивился. «Она слишком чувствительна», подумал он. Ему было бы приятнее видеть ее спокойной и непреклонной. «Пусть ей будет это наукой, чтобы не захотела другого ребенка. И лучше его сейчас похоронить, чем сначала 5 или 10 лет кормить и одевать, а потом предать земле, когда мальчишка уже научится обходиться с упряжкой или сможет тащить ведро молока». «Ты что, все еще не готова, чтобы идти спать?» — спросил он и, выбрав себе лучший из стульев, сел на него и стал снимать ботинки. «Почему?» «Готово!» — словно издалека донесся голос Анны. «Я думаю, он спит», — добавил он. Беннет этим хотел сказать, что он бы хотел, чтобы так было. Он бы с большим удовольствием говорил о каминах, о лесоповале или о зерне, о чем угодно, только не об Иосифе. Чтобы такой маленький, беспомощный человечек приносил столько волнений и слез, Беннету казалось совершенно бессмысленным, почти смешным. «Да, он спит», — ответила Аня чужим голосом. Она все еще находилась под впечатлением так быстро услышанной молитвы. «Слава Богу!» — ответил Беннет. «Да, слава Богу!» — согласно повторила Аня. Они использовали одинаковые слова, но как-то по-разному прозвучали благодарность их сердец Богу. На следующее утро Иосифу было значительно лучше. Температура не повышалась, и до вечера оставалась нормальной. И впервые за последние недели больше не появилось нагноений на его маленьком тельце. Наоборот, в течение суток некоторые из нарывов удивительно быстро преобразились и зажили. Анна была так счастлива, что несколько дней выполняла свою домашнюю работу, как во сне. Каждый раз, когда она в очередной раз брала ребенка на руки, она замечала, как к нему возвращаются силы, как улучшается его состояние. «Так-так», — сказал однажды вечером Беннет. «Либо доктор не все знает, что говорит, либо он описал нам болезнь такой страшной, чтобы показать, какой он опытный врач». «А я думаю, Беннет, что к нему прикоснулся Бог», — сказала Аня, спокойно привязывая малыша полотенцем к большому стулу. «Бог?» Беннет взглянул на Анну и, погрузившись в свои мысли, продолжал расчесывать волосы. «Но кто, как не Бог? Беннет, я же за него молилась. А ты разве нет?» Расческа выпала из рук Беннета и упала на пол. Иосиф быстро обернулся на стук и засмеялся. Он, конечно, подумал, что его отец специально бросил расческу, чтобы его рассмешить. Беннет регулярно каждое воскресенье посещал собрание. Не только по утрам, но даже и вечером, если объявлялось о каком-либо интересном деле. С рождением Иосифа Аня не могла часто бывать в церкви, поэтому Беннет на лошади верхом отправлялся в церковь один. Таким образом он экономил, берег коляску и упряжь. Большинство людей считали Беннета хорошим христианином, так как он систематически ходил в церковь и всегда с почтением слушал проповеди. Он никогда не опаздывал и производил впечатление человека порядочного и богобоязненного. Служители церкви были твердо убеждены, что он дома так же благоговейно читает Библию, как в церкви, и что он ежедневно в кругу своей семьи проводил богослужение еще задолго до рождения Иосифа. Его голос громко звучал во время церковных песнопений, и он произносил достойную внимания молитву. Как часто он сам молится, никто не знал, даже его жена. Он никогда вечером не склонял колен рядом с ней. И перед едой он лишь коротко, на несколько секунд, молча наклонял голову. Анна часто спрашивала себя, молится ли Беннет за Иосифа? Если вспомнить, что он его вообще не хотел, то как ему за Иосифа молиться? И первая продолжительная болезнь ребенка, очевидно, не пробудила в нем нежности. Он едва отвечал на улыбку, которую малыш от случая к случаю дарил ему. Несмотря на это, маленький Иосиф все снова и снова улыбался отцу. И вот мальчик настолько выздоровел и окреп, что Анна решила взять его с собой в церковь. «Ах, Какой у вас удивительно симпатичный малыш! Проговорила полная тетушка Иронс в то время, как еще около дюжины любопытных вращалась около Ани с ребенком. А какие у него прелестные глазки! И какие они выразительные! А кожица какая нежная! Это болезнь виновата. Малыш, что тебе только пришлось перенести? Бедненький, но папа твой должно быть страшно счастлив иметь такого сына. И она нежно потрясла его за подбородок. Анна улыбалась всем и только сказала: «Господь был очень милостив к нам. У меня нет слов, чтобы достойно благодарить его». «А ходить он уже может?» «Нет, не может еще», — ответила Аня. Иосиф начал ходить только с 2 лет. Хотя он был довольно развит умственно, но в умении ходить болезнь его сильно задержала. Когда Иосифу исполнилось 3 года, умер его дедушка. Это значило, что его отец наследовал 27 тысяч долларов. «Я куплю себе ферму, Анна». «Какую ферму?» «На которую я уже давно глаз положил». И Беннет многозначительно замигал своими большими голубыми глазами. Михаил Гунтер приподнялся от овощной грядки, над которой он при работе наклонился. Он достал из кармана своих рабочих брюк хлопчатобумажный носовой платок, провел им по лицу, потом по затылку и обратился к мужчине, сидевшему на проезжающей мимо упряжке. «Беннет!» Позвал он своим характерно свистящим голосом. Беннет натянул удила, надеясь, что Михаил не попросит как раз сейчас снова пилу в долг. «Переезжаешь? Ага!» Беннет кивнул. На редкость довольная улыбка играла на его лице. «Я слышал, что ты купил ферму?» Михаил подошел к забору и, опершись на тяпку, продолжал разговор. «Да? Это довольно много земли. Ее надо обрабатывать. Трудновато для такого молодого, как ты. Не правда ли?» «Не думаю», – возразил Беннет. В его голосе сквозило легкое раздражение. «Я себе уже работника нанял». «Уже нанял? Кого же?» «А, этого, Ирни». «Так, так. И еще слышал, он хваткий в работе», — продолжал говорить Михаил. И Беннет был убежден, что сплошная зависть руководит любопытством Михаила. Беннету хотелось громко рассмеяться. «Да, одному мне не справиться», — сказал он и ударил по лошадям. «Конечно, не справится», — согласился Михаил. Он сдвинул со лба шляпу и задумчиво почесал затылок. «А твоей жене тоже нужна помощница. Дом с 8 комнатами надо обуходить. Ферма большая», — сказал он и сочувственно вздохнул. «Ух, хорошая ферма», — повторил он по меньшей мере 3-4 раза. Беннет пришпорил своих лошадей, чтобы шли быстрее, и они охотно исполнили его команду. Анна и маленький Иосиф сидели рядом с ним. Она смотрела через мебель и разные другие вещи, которыми доверху была нагружена телега, и видела, как Михаил медленно пошел обратно к своим овощным грядкам. Она немного печально улыбнулась ему. Ферму она тоже еще не видела. Конечно, Михаил прав, говоря, что ей понадобится помощь, чтобы содержать в порядке большой дом с его 8 комнатами. Беннет ей сказал уже, что комнаты очень большие. 8 комнат! Ведь до сих пор маленький Иосиф все еще спал с ними в одной комнате. У него небольшая железная кроватка. Для своего возраста он довольно маленький. Аня еще раз оглянулась и приветливо посмотрела на Михаила. Она знала, что никакой помощницы у нее, конечно же, не будет. Это потребует слишком больших расходов. Беннет был человеком, который, может быть, как никто другой, гнался за деньгами. Многие люди становятся такими, получив большое наследство или выигрыш. А Беннет был таким с самой их свадьбы. Сумма его наследства, которую он получил в свои 26 лет, была достаточно велика, чтобы купить 4 гектара земли с большой фермой. Кроме того, заплатить на 35 лет вперед своему работнику, если бы он только пожелал. Естественно, Беннет этого не хотел. Он хотел купить новые аппараты, машины с оборудованием, свиней, пару лошадей, а может и прикупить еще одну маленькую ферму Довди, которая находилась от них неподалеку, на расстоянии около 2 километров. Он мог вложить деньги в пилораму, переплавить свое состояние в золотой слиток, купить сыроварню или консервную фабрику. Идей у него было предостаточно, но он ни с кем об этом не советовался. Аня часто видела, как он наносил на листок бумаги какие-то числа, только она не могла понять, что они значат. При виде огромного дома у Анны дыхание остановилось. Как много окон! Дом был желтый, и это сразу привлекло ее внимание. Он был окрашен в точно такой же блеклый оттенок желтого цвета, как ее родительский дом в Виквилле. В ее душе стало хорошо и по-домашнему спокойно. Зацементированная дорога вела от кованых железом ворот мимо прекрасного луга, прямо к ступенькам дома. Низкие кусты сирени группками теснились возле южных окон крытого балкончика. По мере того, как они приближались к дому, Анна заметила, что к воротам заднего дворика вела еще одна зацементированная дорога. Со стороны все это имение выглядело очень ухоженным и добротным. «Беннет, а почему эти Девентер продали такое красивое местечко?» – спросила Аня. «Да вот, младший сын женился, а старик не в состоянии один все здесь в порядке содержать. Он уже ищет себе покоя и живет теперь в городе». «А ты тоже так поступишь однажды, когда мы состаримся?» Беннет, засмеявшись, соскочил с тарантаса. «Что-то не весел его смех», — подумала Аня про себя. «Может, не стоило об этом спрашивать?» Ей часто казалось, что вопросы такого характера обижали Беннета. Более того, Он считал, что жена должна задавать такие приятные вопросы, как мне лучше израсходовать эту денежку, Беннет? Или что мне еще сделать, Беннет, чтобы тебе во дворе помочь? Или Беннет может мне замкнуть эту комнату, чтобы сэкономить немного дров? Большущая кухня и столовая соединялись между собой, переходя одна в другую. Окна выходили на юг и запад, что, естественно, делало эти помещения очень приветливыми. Жилая комната, или, как говорят, зал, выходила на восток, а спальня была расположена на севере. Обои во всех без исключения комнатах нижнего этажа были без пятен и не были повреждены. Двери и лестницы были отделаны под светлый дуб. «Беннет», — сказала Анна задумчиво, — «нашей мебели нам будет далеко недостаточно, чтобы обставить весь этот дом». «Конечно, конечно, не хватит», — ответил он сдержанно. «Никто так и не думает. Во-первых, я куплю себе жалюзи и сейф, а потом еще книжный шкаф, а может быть, два, и новую машинку для стрижки газонов». «А мне уж очень хочется иметь швейную машинку», — произнесла Анна мечтательно. «Ну, конечно». «Ты знаешь, я просто не могу детские штанишки и пиджачки так аккуратно руками шить, как на машинке». Но Беннет, казалось, мысленно уже был далеко и совсем ее не слышал. «А вот и мой помощник Ирни. По крайней мере, он точен», — добавил Беннет, коротко взглянув на свои золотые часы. «Я ему сказал, чтобы он в 10 часов был здесь. Мы сейчас же приступим к разгрузке. А ты, Анна, пойдешь сейчас наверх и выберешь для него самую маленькую комнату. Он теперь будет жить у нас». Его первый наемный работник был долговязый, тощий, мрачный на вид человек с длинными черными усами. Он подъехал на двухколесной деревянной коляске, в которую была запряжена белая лошадь. В коляске лежал старомодный кожаный чемодан, который весь был в металлических замочках. Ирни привязал к забору коня и на полпути к дому повстречался с Беннетом. «Не надо коня привязывать к забору, Ирни!» — сказал Беннет вместо приветствия. Высокомерным, властным взглядом встретил он этого 19-летнего парня. Голос его точно соответствовал выражению его лица. «Вон там есть специальный столб для этого!» Он показал направо. «О, я его не увидел», — ответил парень, взглянув через левое плечо. «Давай, привяжи его на место», — сказал Беннет, как инструктор новобранцу. Не сказав ни слова, Ирни привязал коня к столбу. На верхнем этаже было 4 комнаты. Если бы хоть одна из них была меньше 3 других, то это надо было бы доказывать, вымеряя каждую до сантиметра. Наконец Анна решила, что комната, выходящая окнами на северо-восток, будет для Ирни подходящей. Ей не нравились его черные усы. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она видела недавно на одной из вывесок. И этого человека Беннет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху у них в доме? У Анны мороз прошелся по коже. Где его Беннет только нашел? И сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы, и оба мужчины пытались втянуть старый чемодан. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали первую часть повествования «Свет с небес». Книгу для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Лорд, Господи, не жилища Твои.